Часть третья. От трех до четырех. Ее Величество — игра. Главный вид деятельности этого периода — игра. И это вроде бы все уже знают, но не все правильно понимают. Некоторые взрослые понимают это как любимый вид деятельности, то есть то, чем ребенок будет заниматься, если не увлечь его полезными занятиями. Рассуждают они примерно так. Конечно, ему интереснее машинками играть, но надо ведь еще и интеллект развивать, тем самым принижая развивающий потенциал игры. Ведущий вид деятельности – это та деятельность, которая, собственно, и решает основные задачи развития данного возрастного периода. Критерием развития здесь выступает игра. Более развит тот ребенок, у которого игровая деятельность сложнее. Он может не просто катать машинки по ковру, а сочинить целый игровой сюжет. Люди на машине поехали в гости в другой город. По дороге встретили друзей, договорились ехать вместе. Потом у них кончился бензин, потом колесо спустилось, потом они заблудились. Потом начался сильный ливень, дорогу размыло, но машина превратилась в лодку или вертолет. Естественно, чтобы дойти до такого высокого уровня сюжетно-ролевой игры, необходимо, чтобы в игре участвовал взрослый, который, следуя за фантазией ребенка, будет подсказывать ему новые повороты сюжета. Если взрослый не становится полноценным участником сюжетно-ролевой игры, он существенно обедняет развитие ребенка. Главный компонент свободной игры – творчество. Если взрослому неинтересно играть с ребенком в куклы, мишки, собачки, значит, он не привносит в эту игру элемент своего творчества. Не выруливает игровой сюжет так, чтобы самому стало интересно в игре. При таких условиях творческое мышление у ребенка не развивается. Если родители регулярно переключают внимание ребенка с игровой деятельности на выполнение заданий по изучению букв, цифр, геометрических фигур, видов животных и растений, то в этом случае акцент делается на развитие репродуктивного мышления. Репродуктивное мышление – усвоение и воспроизведение готовых знаний. Хороший исполнитель, не более. А вы, дорогие родители, какую стратегическую цель преследуете? Малыш читает, знает много фактов. Это эффектно, производит впечатление на родственников и знакомых, дает возможность родителям испытывать приятное чувство гордости. Но это не свидетельство хорошего развития. Это больше про хорошую обучаемость ребенка и настойчивость родителя. И это, конечно, не предполагает собственной активности ребенка, не реализует его интеллектуальный и творческий потенциал. Девочка перевязала ленточкой лапу плюшевого медведя, а под другую лапу сунула карандаш, после чего взяла Мишку на руки и стала укачивать, напевая колыбельную песенку. Она перенесла свой жизненный опыт посещения травмпункта и поликлиники на игрушку. Это мыслительная операция. Она решила, что ленточка похожа на бинт, а градусник — на карандаш. Это мыслительная операция. Между прочим, когда ребенок заменяет один предмет другим по принципу «допустим, карандаш будет градусником», это формирование знаковой системы. Знаковая система – основа основ в математике, потому что в математике все предметы и явления окружающего мира заменяются знаками. А еще девочка смогла сходу сочинить для мамы историю, поведать, что случилось с Мишкой и почему у него лапа перебинтована. Для ее возраста это очень сложная мыслительная операция, но она справилась, а еще она проявила эмпатию. Она умеет своего Мишку пожалеть. Это свидетельство развития эмоционального интеллекта. И все это она производит по собственной инициативе. Присутствует личная активность, которая выступает одним из главных условий полноценного психического развития. Такая игра – это не просто заполнение времени. Был у меня в группе ребенок, который много знал, но при этом не умел играть. Не мог включиться в игру со сверстниками. Родители это объясняли так. Он не по годам развит, поэтому ему со сверстниками неинтересно. И задавались вопросом, может его перевести в группу к детям постарше? Но много знания еще не делает ребенка зрелым. Неспособность общаться со сверстниками может быть сигналом того, что в какой-то области ребенок отстает от них в развитии. Например, в эмоциональной сфере. Бабушка пришла забирать своего вундеркинда из детского сада. Он сидел на скамеечке и листал книгу. «Бабушка, смотри, это ягуар!» «Нет, это корова!» Бросает фразу пробегающий мимо другой мальчишка. Он так шутит. Он давно знает, как выглядит корова, но всегда называть корову коровой, а ягуара ягуаром — это так скучно. Третий мальчик из группы видит в книжке ягуара, слышит версию про корову, понимает шутку и тоже шутит. Нет, это кенгуру. Они переглядываются и оба хохочут. Вундеркинд поднимает на бабушку удивленные глаза. «Бабушка, почему они так говорят? Это же ягуар! Они что, глупые?» А глупые тем временем начинают дружно прыгать и ритмично скандировать. «Кенгуру кричит му-му!» Они умеют придумывать шутки, понимают шутки других, эмоционально на них реагируют, шутят в ответ, проявляют творчество, умеют рифмовать и чувствуют ритм. Устав прыгать, один мальчик говорит другому: «Я кенгуру, и я тебя съем!» Второй моментально включается в новую игру, взвизгнул и побежал по группе, крича и размахивая руками. «Спасайтесь, кто может!» Этим они еще больше удивили вундеркинда, потому что бабушка, кенгуру ведь травоядные. Знает он много, а вот играть не умеет. Перевод от глупых детей в группу постарше ситуацию не исправит, потому что проблема не в том, что другие дети мало знают, а в том, что этот ребенок играть не умеет. Задача своего возраста не выполнена. Перевод в другую группу автоматически не решит эту проблему, а, вероятнее всего, еще больше усугубит. Но у него лучше получается взаимодействовать с ребятами постарше, с ними же он играет. Это не у него лучше получается. Это у них лучше получается. Это они уже умеют слушать, уступать, могут проявить снисхождение к маленькому, придумать совместную игру и рассказать ему, что делать. После трех не поздно. Я не знаю, на чем в большей степени держится этот миф, что после трех уже поздно. На родительском тщеславии? На желании, чтобы ребенок был лучше, чем у других? И тогда я самая лучшая мама. Или на родительском страхе не додать чего-то ребенку. А может, на желании обеспечить ребенку легкую жизнь в будущем? Но кто сказал, что чем больше он узнает до 3 лет, тем легче ему будет в последующей жизни? Из самых лучших побуждений некоторые родители стараются вложить в малыша как можно больше знаний. Я редко использую обобщение, но здесь, пожалуй, не будет ошибкой сказать, что все родители желают своим детям счастья. А разве счастье в многознании? Я как-то спросила у читателей своего блога, когда они сами чувствуют себя счастливыми. Какой человек, по их мнению, счастливый? И получила следующие ответы. Тот, кто удовлетворен своим местом в жизни, своим делом и своими отношениями с окружающими. Тот, которого любят, ценят и уважают. Тот, кто самореализовался. Тот, кто умеет радоваться тому, что есть. Тот, кто вкладывает душу в свою работу. Тот, кто умеет любить, дружить, прощать, ладить с близкими. Деятельный, любознательный, сильный духом, уверенный в себе, с высокой самооценкой. Все перечисленное не про большой объем знаний. Дружить, любить, прощать, радоваться, ладить, вкладывать душу, быть уверенным – это про эмоциональный интеллект. Именно так. Счастье – оно из эмоциональной сферы. Высокая должность, большие доходы сами по себе еще не делают человека счастливым. Человек – существо социальное. Иначе нам бы не нужна была речь в принципе. Человек счастлив, когда окружен приятными контактами. Контактами, в основе которых любовь, уважение, принятие, взаимный интерес. Кому-то этих контактов нужно больше, кому-то меньше. Быть отвергнутым, непринятым, непонятым. Болезненно. Я согласна с тем, что в дошкольном возрасте у ребенка самый высокий потенциал развития. Но мне кажется, что лучше этот потенциал направить на развитие эмоционального интеллекта, на коммуникативные навыки, то, что в дальнейшем поможет быть счастливым. Говорят, мозг ребенка в этот период, до 3-6 лет, действительно может вместить безграничный объем информации. Можно выучить все марки автомобилей, столицы всех государств, названия всех животных и птиц, фамилии художников и актеров, пару иностранных языков. Но зачем? Оправдано ли такое использование потенциала мозга для будущего счастья? Ресурс развития мозга не ограничен. Наш мозг продолжает развиваться и после 3, и после 33, и даже после 60, если его нагружать новыми нестандартными задачами. Это значит, если потом у ребенка появится потребность в чем-то, он сможет все это выучить. А вот ресурс времени и энергии, отпущенный на период бодрствования, ограничен. Приведу такой пример. Марья Ивановна весь день двигала папки в архиве и сами стеллажи, размахивая тряпкой по приказу начальника, проводя генеральную уборку. Пыль с потолка собрала, окна помыла, а начальник говорит: «Так, теперь мне еще отчет за прошлый квартал подготовьте». Марья Ивановна говорит ему, что устала, сил нет. Отчего, собственно, устала? То ж физическая деятельность была, а не умственная, а все равно устала. Села за отчет, на цифры смотрит, а глаза от усталости слипаются. До конца рабочего дня на эти цифры пялилась, что-то сводить пыталась, но эффективность нулевая. Только ошибок кучу наделала. Пришла с работы, а там подруга. В театр зовет. Билетик лишний есть. Спектакль смотреть — это ж не работа. Поехали да поехали, редко общаемся, хоть раз в год в театр выбраться. Уговорила. Смотрит спектакль. Подруга героям сопереживает, то плачет с ними, то смеется, ключевую мысль пьесы обдумывает, метафоричность сюжета смакует, игру актеров оценивает. А Марья Ивановна в кресле уснула. Проснулась только в антракте, когда вокруг «Браво!» кричать стали. Домой приехала, а там муж и дети, по общению соскучившиеся. Говорят и говорят, событиями дня минувшего делятся. И ловит себя Марья Ивановна на мысли, что она их слушает, даже кивает, но сути не понимает. Сказанное уже не анализирует. Спроси ее сейчас, о чем я только что говорил. Она и повторить-то не сможет. Это зарисовочка для тех, кто считает, что одно другому не мешает. И можно нагружать ребенка энциклопедическими знаниями без ущерба для его физического, творческого и эмоционального развития. «Она у нас девочка очень умная, но какая-то истеричная», — говорят родители. Они не связывают истеричность с переутомлением от занятий. «Но она же так легко все запоминает». Легко запоминает еще не значит, что она при этом не утомляется. Ресурс дневной выбран. Нет энергии для того, чтобы учиться еще и эмоциями управлять. Приоритеты в развитии ребенка лучше расставить таким образом. Первое. Физическое развитие. Максимум двигательной активности. Учеными давно доказано, что физические упражнения улучшают функции мозга. Желательно эти упражнения выполнять на свежем воздухе, так как мозг является органом, весьма энергично потребляющим кислород. Второе. Эмоциональное и творческое развитие, которое проще всего реализуется через игру. Третье. Развитие коммуникативных способностей. Это тоже проще реализовывать через игру. Все вышеперечисленное можно реализовать одновременно в подвижной игре на улице. Отсюда следует, что для дошкольника дворовый футбол, прятки, жмурки, салки, кошки-мышки – лучше занятий за партами. Задача дошкольного детства – не обучать ребенка, а подготовить его к обучению в дальнейшем, чтобы в школу он пришел физически крепким, умеющим общаться со сверстниками, удерживать внимание. С этой базой он будет достаточно легко усваивать новые знания. Укрепленные мышцы спины не будут уставать от сидения. Нервная система не будет перегружена конфликтами и комплексами. Если я вас еще не убедила, что после 3 не поздно, добавлю такой аргумент. Легендарный Масару Ибука написал свою книгу о раннем развитии «После 3 уже поздно» в 1971 году. В те годы ученые считали, что после достижения зрелости новые нейроны в мозге человека уже не рождаются. Эта мысль была распространена среди нейробиологов вплоть до середины 1990-х годов. Но уже в 1998 году были получены первые доказательства нейрогенеза в гиппокампе взрослого человека. Если совсем по-простому, то гиппокамп – это участок мозга, который, помимо всего прочего, отвечает за память. Таким образом, если ваш ребенок что-то не успеет запомнить в дошкольный период, у него будет возможность выучить это позже. Выдыхаем, родители, и идем играть. Нравится ли ребенку учиться? Но ему же самому нравится учиться, сидеть со мной и решать все эти задачки. Что тут ключевое? Нравится сидеть со мной или нравится решать задачки? Часто родители путают интерес к быть рядом с мамой с интересом к, собственно, задачкам. Понятно, что ребенок хочет быть с мамой, а мама считает, что время надо проводить с пользой. Как только ребенок отвлекается на игру, мама сразу выходит из контакта, потому что поиграть он и без меня сможет. Вскоре ребенок понимает, что он может быть с мамой только в процессе решения задачек, поэтому соглашается на мамины условия. А мама еще больше вдохновляется, потому что ему же нравится. А вы возьмите и проверьте, насколько нравится. Если мама с таким же энтузиазмом играет с ребенком в жмурки и в прятки, с каким изучает этапы развития бабочки по картинкам, то что выберет ребенок? Вот если ребенок сам будет тянуть маму на решение задачек, предпочитая им игры, тогда да, я поверю, что ему самому это нравится. Вообще любая игра в этом возрасте – это время, проведенное с пользой. И прятки, пожалуй, даже более полезны, чем знание о том, что там происходит с бабочкой. Развитие мозга происходит через движение. Например, когда ребенок лезет по шведской стенке на турник, а потом повисает на нем, болтая ножками. Это закладка фундамента под математические знания. А вы думали, математика с цифр начинается? Нет. Она начинается с пространственных представлений. Выше, ниже, ближе, дальше, правее, левее. И прежде чем ребенок начнет определять правее и левее в пространстве листа, он должен научиться понимать это через собственное тело. Ему важно двигаться в пространстве. Залез ребенок на первую перекладинку, уловил ощущение, поднялся на вторую, посмотрел вниз, сравнил расстояние. Еще выше – это еще дальше от земли. Остановился, решает. Подняться дальше или спрыгнуть? Оценивает расстояние. Соизмеряет это со своими силами. Игра в мяч – тоже закладка фундамента под математические знания, потому что это прекрасный способ развития пространственных представлений. Мяч далеко или близко? В какую сторону он катится? Какими должны быть направления и сила удара, чтобы мяч полетел в нужную сторону? Если бы все было так, то все футболисты были бы гениальными математиками, возразила мне на это одна мама со скептической усмешкой. Согласна. Я редко встречала математиков-футболистов. Вместе со мной на математическом факультете учился только один профессиональный футболист, и то потому, что у него папа работал преподавателем математики. Но я же говорю про фундамент, а не все здание. Фундамент для математики был заложен в раннем детстве через подвижные игры с правилами, в том числе через игры с мячом. Но от дальнейшего построения дворца для царицы наук в семье моего сокурсника решили отказаться. Серьезно математикой заниматься не стали, потому что любовь к футболу оказалась сильнее. Тем более, что для футбола тоже был заложен фундамент в том же нежном возрасте, через те же подвижные игры с мячом. Вы, главное, играйте с ребенком в мяч много и с удовольствием, а ребенок потом, когда вырастет, сам решит, фундаментом чего он хочет сделать полученные навыки. Именно в этом и есть суть развития – заложить фундамент, на котором в будущем можно построить все, что пожелается. А со мной родители не играли. Почему я вообще должна играть с ребенком? Я, например, не помню, чтобы со мной родители играли. Мне кажется, нас целое поколение выросло детей, которые сами играли без участия взрослых. А сейчас что-то с детьми случилось, вероятно, что они сами не играют. С детьми ничего не случилось. Изменения коснулись нашего жизненного уклада. Раньше детей спокойно выпускали во двор гулять одних. Вместе собирались дети от 3 до 10 лет. Старшие учили играть младших. Дети легче знакомились, легче общались. Фразой «Мальчик, будешь с нами играть?» вовлекался в игру новый участник. Все искали возможность поиграть вместе. Тот, кто выходил во двор первым, собирал себе компанию, крича с улицы в открытые окна знакомой квартиры «Сережа, выходи!» или стуча в дверь «А Наташа выйдет?» Если же во дворе было уже много детей, то организовать совместную игру можно было с помощью кричалки-зазывалки «Собирайся, народ, кто в прятки идет!» Не в прятки, так в ляпки, не в ляпки, так в вышибалы. В вышибалы было не по размеру, качество рифмовки страдало. Но нас это не смущало. Еще сложнее в эту зазывалку было встраивать название популярной игры «12 палочек». «Собирайся, народ! Мы скандировали, пробегая по периметру двора, и к нам подтягивались желающие играть, увеличивая многоголосие общего хора. Если у вас сейчас есть такая среда, например, закрытый охраняемый двор, то можно с ребенком не играть. Эту функцию легко выполнят соседские дети. Возможно, что для начала их нужно будет организовать, собрать вместе и научить играть. Жмурки, кошки-мышки, классики. Игры с четкими правилами, с установленным порядком действий – это тоже фундамент для изучения математики, потому что в математике при вычислениях нужно будет соблюдать определенный порядок действий. В выигрышном положении находятся многодетные семьи. В семье, где пятеро погодок, маме тоже можно не играть с младшими детьми, если дети играют друг с другом. Старших в свое время научили играть взрослые. Но если у вас только один ребенок, а во дворе нет компании для игр, то без вашего участия в игровой деятельности никак не обойтись. Поэтому играйте. Это важно. Либо организуйте ребенку компанию для совместных игр. Я выбирала вариант «найти компанию», охотно приглашая на прогулку или принимая у себя в гостях соседских детей. Родители были довольны тем, что дети под присмотром и есть возможность заняться в это время своими делами. Дети были довольны возможностью совместной игры. Я же была довольна тем, что мой ребенок занят игрой с другими детьми, а значит, я тоже могу делать свои дела, параллельно присматривая за процессом, чтобы вмешаться в случае необходимости. Может показаться, что родители таким образом избавились от детей, чтобы заниматься своими взрослыми делами вместо того, чтобы заниматься детьми. Но когда дети играют с детьми, а не со взрослыми, это развитие коммуникативных способностей и эмоционального интеллекта. В компании себе подобных дети играют более эмоционально, чем со взрослыми. Взрослый редко играет с ребенком на равных. Взрослый часто в игре уступает, подыгрывает, соглашается, сглаживая острые моменты, предупреждая негативные эмоции своего малыша. При таких условиях у ребенка нет пространства для тренировки отстаивания своей позиции. И уступать он тоже не учится. «Как ты можешь это выдерживать? Это же такой шум весь вечер!» — удивляется мама Сони, пришедшая к нам за дочкой. Мы с ней уже полчаса пьем чай на кухне. За это время Саня с Соней 5 раз поссорились и помирились. В момент кульминации конфликта то Саня кричит «Я тебя больше в гости не позову», то Соня «Я тогда сейчас домой уйду и больше не приду». Но потом кто-то кому-то уступает, и игра продолжается. Или никто никому не уступает. Какое-то время они молча дуются друг на друга. Потом начинает работать известный феномен «Вместе тесно, а врозь скучно». Дети поскучают и снова играют вместе. От визита к визиту количество споров и ссор между ними уменьшается. Дети с помощью взрослых учатся договариваться, делиться игрушками, уступать, не так эмоционально реагировать. Как следствие, они реже обижаются и злятся. К 5 годам они начинают соотносить свое поведение с реакцией другого. «Если я скажу вот это, то Соня обидится». «Если поступлю вот так, то Соня рассердится». Это и есть проявление эмоционального интеллекта, способности человека осознавать свои и чужие эмоции, улавливать то, чего хотят другие, уметь с ними поладить. Что делать с детскими эмоциями? «Да, я хочу качаться!» «Нет, я первый занял!» «Ну дай, ты уже долго!» «Ну и что, хочу и качаюсь!» «А я тогда твой замок сломаю!» Это взрослому понятно, что угроза не равна осуществлению. Ребенок может отреагировать на угрозу, как на уже свершившийся акт. «Зачем ты его ударил?» «А он хотел мой замок сломать!» «Ну не сломал же!» С позиции взрослого поступок кажется нелогичным. Вот если бы один ребенок замок действительно сломал, реакция другого была бы логичной реакцией мести. Но это взрослому так кажется, а ребенок, услышав угрозу, немедленно погружается в эмоцию гнева. Гнев требует выхода, требует реакции. Поэтому так отчаянно хочется стукнуть того, кто гнев спровоцировал. Вот и стукнул, а другой ответил. «Раз вы деретесь, мы пойдем домой». Врев оба. «Мы хотим играть!» «Так играйте! Что вы деретесь-то?» А это тоже часть игры. Ведущий вид деятельности вбирает в себя все аспекты, включая драку. И когда один владеет чем-то, что нужно другому, это может быть игра в стиле «А ну-ка, отними!» В детских играх много эмоций. Радость, гнев, интерес, удивление, разочарование, огорчение. И если радость взрослыми воспринимается как должное, игра должна приносить радость, то гнев и огорчение воспринимаются как «что-то пошло не так, значит, игру надо прекратить». Однако игра — отражение реального мира, и в ней есть место для любых эмоций. Когда, как не в игре, учиться эти эмоции проживать и выдерживать? Но сначала выдерживать детские эмоции должен научиться взрослый. Взрослый, который не выдерживает эмоции ребенка, может запретить ему их проявлять. «Прекрати орать! Замолчи!» И это сигнал ребенку. «Я не принимаю тебя, когда ты так себя выражаешь». Взрослый, не выдерживающий эмоции ребенка, начинает погружаться в свои эмоции и реагирует на гнев ребенка своим гневом. А если эмоции выдерживать, то это как? В психологии есть термин «контейнирование». Если этот процесс визуализировать, то у меня получается такая картинка. Я беру ярость своего ребенка, разглядываю, любуюсь, в ней столько силы и энергии, а потом помещаю в красивую коробочку и перевязываю ленточкой. То, что сейчас происходит с ребенком, это просто эмоция. Мой ребенок имеет право на любые эмоции. И даже если гнев моего ребенка направлен против меня, это не показатель того, что я плохая мама. Наоборот, это значит, что я хорошая мама, способная создать для своего ребенка пространство для безопасного выражения любых эмоций. В момент, когда ребенок захвачен эмоцией, от меня требуется назвать ее. Дать ребенку понять, что мне знакомо то, что с ним происходит, и это нормально. «Ух, как ты злишься!» Или «Тебе грустно?» Только после того, как эмоция названа и принята, можно попробовать переключить ребенка на другую эмоцию. Идет навстречу малыш и горько рыдает, громко, безутешно, на всю улицу. Мама ему протягивает палочку Твикс. Но малыш не видит вкусняшку, так как глаза его закрыты и слезы рекой. «Возьми мою, мне не жалко», — говорит мама. Но малыш так громко кричит, что голоса маминого не слышит. «Ну что ты так расстраиваешься, ведь не из-за чего?» Еще через несколько шагов я увидела вторую палочку Твикс прямо в луже. И стала понятна причина горьких слез малыша. На самом деле... Есть из-за чего расстроиться. Ребенок оплакивает потерю, ему грустно и обидно. Мама искренне старается его утешить, переключить на другую эмоцию. Но этап принятия текущей эмоции отсутствует. Малыш застревает в неназванной и непризнанной эмоции. Важно пойти с ним в это горевание и оплакивание потери. Признать право этих эмоций на существование. Побыть с ним рядом, не осуждая и не обесценивая его эмоции. «Я понимаю, как ты сейчас расстроен. Мне бы тоже было обидно потерять шоколадку. Я однажды, когда была маленькая, мороженку уронила. Она подтаяла и выскользнула из стаканчика прямо на платье, а потом на асфальт. И мороженку не поела, и платье запачкала. Я так плакала, так мне грустно было. А потом мне мама другую мороженку купила. А давай я тебе свою шоколадку отдам. И та шоколадка не пропадет. Ее собачка съест. Побежит мимо, увидит вкусняшку, обрадуется и съест. Давай будем считать, что ты собачку угостил, а я тебя угощу». Ребенок узнал, как называется то, что он чувствует. Узнал, что у других в похожих ситуациях бывает так же, те же эмоции. Через подобные разъяснения развивается эмоциональный интеллект. Сначала мы называем ребенку его эмоцию, потом он будет сам сообщать о своих эмоциях. «Я злюсь», «Я на тебя обижаюсь», «Мне грустно стало». Поведение при этом часто становится социально приемлемым. Швыряние предметами — это невербальное выражение злости. Если злость можно выразить вербально, рассказать о ней, то отпадает необходимость выражать ее невербально. Развивать эмоциональный интеллект можно через чтение книг и рассматривание иллюстраций. Здесь герой грустит, здесь он радуется, а здесь он удивлен. Можно сочинять свои варианты развития событий и предполагать эмоции героя. А если случится так, то он расстроится или обрадуется? Можно играть в игры подражания. Вот идет сердитый гном, вот идет веселый гном, вот идет печальный гном. Разбирая детские конфликты, важно не просто выяснить, кто прав, кто виноват, а объяснять всем участникам эмоции каждого. Можно еще задавать вопрос: а что бы ты чувствовал на его месте? Не обязательно при этом дожидаться ответа. Ребенку в этом возрасте сложно поставить себя на место другого. Скорее, это будет вопрос на опережение. Достаточно понимания, что есть я и есть другие. Я временами чувствую разные эмоции. И у других тоже бывают эмоции. Кота-педагогика. Вот так. Мечтаешь о шоколадном британце, планируешь время и обстоятельства, когда возьмешь котенка своей мечты. Думаешь, что вот еще годик, и ребенок вырастет до того уровня сознательности, когда он будет безопасен для котенка. И да, надо еще раз сделать аллергопробы, чтобы убедиться окончательно. Ребенок не реагирует на кошачью шерсть, а значит, котенок будет безопасен для него. Присматриваешься к заводчикам и питомникам, прицениваешься. А в один прекрасный день все твои планы на породистого котика замечательным образом рушатся. Только мы вышли во двор, как мимо нас с Сашкой пронесся мальчик лет 9. В руках он держал желтое пластмассовое ведерко для песка. Вместо песка там был живой котенок. Совсем крошечный, помещающийся в небольшое ведерко со всеми лапами, только уши торчат. И большие испуганные глаза. Я проводила взглядом не мальчика, но котенка. Мальчик подбежал к большой коробке, вокруг которой кучковались несколько девочек. Старшая из девочек, увидев нас, призывно крикнула: «Возьмите котенка!» Мы подошли ближе. В коробке, беспокойно тыча друг друга носами, сиротливо пищали 6 маленьких котят. «Откуда они у вас?» — взволнованно интересуюсь я. «Такие беззащитные и на самом санцепёке». «С помойки!» — бодро ответили девочки. «Их кто-то вместе с коробкой выкинул! Возьмите котенка!» Из девочек получатся хорошие промоутеры. Каждая вытащила из коробки по котенку, и, улыбаясь, они протянули мне малышей. В этот момент я поняла, что у меня будет не шоколадный британец через год, а серый дворняжка прямо сейчас. «Дайте мне этого, из ведра». Мальчик перестал размахивать ведерком, вынул котенка и передал мне в руки. Девочки возликовали. «Первый пристроен, осталось еще 6». Вместо запланированной прогулки в парке мы пошли к ветеринару, а потом в магазин за кошачьим приданым. Ветеринар констатировал, что у котенка полные уши песка, блохи, сильный стресс и ослабленный организм. Котенку оказалось нет еще и месяца. Он не умеет есть сам, поэтому паштет для котят пришлось развести водичкой и вливать ему в рот, после чего котенок уснул. А потом пришел домой Арсений. У него были светящиеся от радости глаза и котенок в руках. «Мама, там девочки бесплатно котят раздают, представляешь, бесплатно! Наша соседка тоже взяла котенка. Я взял последнего, он классный!» «Мяу!» — громко сказал котенок в подтверждение того, что он классный. Вот так неожиданно у нас в квартире поселились еще 2 брата — котята. Первый и последний из коробки. Я не сильна в кошачьей физиологии, поэтому в вопросе определения пола подобранных на помойке котят поверила экспертному мнению девочек со двора. И только через месяц нашего с котятами совместного проживания ветеринар во время прививочной экзекуции намекнул, что имя Жорик не очень подходит для кошечки. Так Жорик превратился в Мусю. Хотя изначально Сашка, мой младший сын, был более лоялен к первому котенку, Барсику, по прошествии времени он особой любовью почему-то воспылал именно к Мусе. «Ах ты, Муся, моя Муся!» — нараспев приговаривает Сашка, хватая котенка на руки. «Мусечка, умница, Мусечка, давай кушай хорошенько!» — уговаривает он любимицу, силой удерживая кошачью морду у миски. Я считаю своим долгом вмешаться. «Санька, не заставляй котенка есть, отпусти! Захочет, придет и поест! Она мало поела!» «Сашка, я тебя когда-нибудь есть заставляла?» «Нет». «А если я тебя буду насильно у тарелки удерживать, тебе понравится?» «Нет». «Вот и Муське не нравится, отпусти». Сашка пересаживает кошку на лоток и удерживает там в глубочайшей уверенности, что сейчас ей просто необходимо выдать ожидаемый результат. «Муся, тут надо какать. Давай постарайся». Вот откуда в арсенале моего ребенка такие методы воспитания? «Сань, так, может, мне и тебя для профилактики на унитазе подержать часок-другой, а ты постараешься?» «Нет, не надо!» — хохочет Сашка и тащит Муську в комнату. У Муськи получается удрать, и она забивается под кухонный диван. Муська, кажется, поняла, что пока я нахожусь на кухне, она может рассчитывать на неприкосновенность. Скучающий Барсик подлетает к ней и, приглашая поиграть, валит нашу девочку на спину и кусает за шею, за что тут же получает шлепок от Сашки. «Барсик, нельзя драться!» Сашка возмущенно защищает свою любимицу, оттаскивая кота за лапы. «Саша, ты учишь кота, что драться — это плохо, а сам при этом делаешь ему больно». «А, понял». Мой понятливый ребенок грозит коту указательным пальцем, соблюдая требования единства воспитательных воздействий. У нас с детьми есть такая договоренность — пресекать этим жестом нежелательное поведение кошаков. Например, когда они хотят залезть на кухонный стол. Или когда начинают раскачиваться на шторах. Усатые хвостатые дети этот жест запомнили и теперь реагируют на него тем, что прижимают уши и ретируются. Для выработки такой реакции, я признаюсь, изначально стучала пальцем по наглым кошачьим мордам. Сейчас уже можно не стучать. Заученный жест в исполнении детей производит тот же самый эффект. Но в этот раз ненадолго. Барсик хочет играть, и поэтому снова кидается на Мусю. «Саша, тут запрещать бесполезно. У Барсика есть потребность играть. Ты его переключи на другую игру, чтобы он от Муси отстал. Пусть за бантиком охотится, а не Муськиным хвостом». Сашка берет бантик на веревочке, но сообщает, что играть он будет с Мусей, а с Барсиком не будет. Возмутительная дискриминация. И я опять провожу корректировку. Играть надо с обоими. Они же оба наши. Мы за обоих несем ответственность. Нельзя в семье кому-то больше внимания уделять, а кого-то игнорировать. А если бы я сказала, что с Сеней буду играть, а с Саней не буду? Как-то я все через перенос на личный опыт Сашке объясняю. А почему бы и нет, раз уж это работает? Так Сашка усваивает золотое правило нравственности. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Ну ладно, пусть Барсик тоже играет. Вечером, отправляясь спать, Сашка берет с собой утомленную вниманием Муську. «Я хочу, чтоб Муська со мной спала». Я не в восторге от этой идеи, гигиена и все такое, но могу смириться, потому как в своем детстве тоже мечтала спать с котом, а вот реализовать это можно было только в период редких ночевок у бабушки. Пусть у сына будет пространство для реализации этого желания. Но не все зависит от Сашкиного желания и моего позволения. Есть еще Муся, мечтающая сбежать куда-нибудь под ванну. Придется с сыном поговорить о любви уже сейчас. Сашка, насильно мил не будешь. Пока ты ее силой удерживаешь, она только и ждет возможности, чтоб от тебя удрать. А что же мне тогда делать? Отстань от нее. Смотри, я Барсика никогда не держу, не беру сама на руки. Но стоит мне только куда-нибудь присесть, он тут же запрыгивает ко мне на колени и начинает призывно урчать и тереться о руку, чтобы я его гладила. Сашка отпускает Муську, и она в азарте внезапно полученной свободы пулей вылетает из комнаты. Мой сын задумчиво сидит с минуту, а потом выдает вопрос. «А чего она не возвращается? Я же ее уже не держу». «Надо терпеливо ждать. Может быть, даже несколько дней, пока она поверит, что с тобой стало безопасно. Что ты больше не будешь удерживать ее, ограничивать ее свободу. Проявляй заботу ненавязчиво. Насыпай корм, но не заставляй есть. Помогай, если понадобится твоя помощь. Будь рядом, но не пытайся догнать и причинить добро. И тогда постепенно она начнет тебе доверять. Да, и еще не надо гоняться за Мусей со шваброй и накрывать ее тазиком». С этого вечера Сашка следит, чтоб у котов всегда была еда и вода. Насыпает корм, напоминает мне, когда корм заканчивается, чтобы купила новый. Командует: «Выключайте уже свет, котятам спать пора!» Все правильно, мы в ответе за тех, кого приручили. Через несколько дней замечаю в ногах у спящего Сашки двух котят, свернувшихся в единый серый клубок. Уж и не знаю, то ли Сашка воспитывает котят, то ли котята воспитывают Сашку. Скорее верны оба варианта. Мы ведь тоже, воспитывая детей, многому можем у них научиться. Зачем учить ребенка рисовать? Действительно, зачем? Как-то раз стала свидетелем диалога родителей. Мама высказала желание записать ребенка на занятия по рисованию, а папа отреагировал скептичным возражением. «Зачем? Что он художником, что ли, будет?» И усмехнулся. Следуя этой логике, можно построить и другие предположения. Зачем учить играть в футбол? Что он футболистом, что ли, будет? Или зачем учить плавать? Что он пловцом, что ли, будет? Мы учим ребенка играть в футбол не только когда желаем, чтобы он сделал карьеру футболиста, но и просто для развития координации движений, быстроты реакции, укрепления мышц. Равно как и плавание, просто полезный навык и хорошая физическая форма. Рисование – это тоже общее развитие. Во-первых, развитие моторики. Во-вторых, развитие цветовосприятия и чувства композиции. В-третьих, и на мой взгляд, это ценно более всего – способность к самовыражению. Что касается цветовосприятия и чувства композиции, лично я отношу их к обязательным базовым навыкам, которые могут пригодиться в совершенно разных профессиях. В детстве я училась в художественной школе. Честно говоря, я не знаю, стал ли кто-то из моих однокашников художником, архитектором или искусствоведом. На ум приходят совсем другие примеры. Юля – парикмахер-универсал. К ней за красивой прической люди приезжают даже из другого города, и все выходят довольные. Даже если изначально просят сделать что-то одно, Юля может переубедить их и причешет, подстрижет совсем иначе, на свой вкус. Юля, она такая. Скажет категорично, что нет, этот цвет, или эта стрижка, или эта длина челки вам не подойдут. Я вас вижу совсем иначе. И то, как она видит, как стрижет и в какой цвет красит, людям нравится. А то... Развитое чувство цвета и стиля. Ваня, руководитель отдела продаж. Как ему пригодилась художественная школа? Безупречный внешний вид благодаря развитому чувству стиля. Красивые графики отчетности. Красивые презентации продукции, оформленные по законам композиции. А начинал когда-то с должности мерчендайзера. Красивая выкладка товара тоже по законам композиции. Кроме того, что он может красиво преподнести себя и свой товар, развитое творческое мышление помогает ему постоянно придумывать необычные акции, приносящие прибыль. Паша. Рисуя в детстве натюрморты на большом ватманском листе, рядом на мольберт всегда крепил лист поменьше, на котором успевал рисовать карикатуры, комиксы, шаржи. Сейчас он директор фабрики по производству детской мебели. Вот где его креатив востребован. Максим. Занимается тюнингом автомобилей. Тут-то понятно, что все знания художественной школы пригодились напрямую от композиции, что к чему подойдет, до сочетания цветов, аэрография. Костя. Врач-хирург высшей категории. Вот его мне особенно любопытно было спросить, а как тебе пригодились знания, полученные в художественной школе? Оказывается, очень пригодились. Он по оттенкам цвета отличает больную ткань от здоровой. Аня. То есть я. Психолог, арт-терапевт. Работаю через образы. Провожу диагностику по рисункам и коррекцию проблемы через творчество. В арт-терапии через творчество человек освобождается от внутренних ограничений, учится свободе самовыражения. Заметила, у многих взрослых есть страх красок. Когда им предлагаешь что-либо изобразить, они охотнее выбирают карандаши, ведь карандаши более управляемы. След от них не растечется по листу произвольным образом. Это часто про страх выйти за внутренние рамки и желание контролировать ситуацию. Еще это про желание сдерживать эмоции. А вот дети более смелы в выборе материалов. Часто для решения детской проблемы я для начала прошу ребенка нарисовать ее, а потом мы вместе чуть-чуть подправим рисунок, чтобы проблема перестала быть проблемой. Вот так мы подошли к самому важному, ради чего стоит учить ребенка рисовать. В-четвертых. Гармонизация внутреннего состояния. Своего рода самотерапия. Через рисунок можно выразить эмоции, избавиться от ненужного, привести себя в равновесие. Можно нарисовать свой гнев, свою обиду, то, что становится видимым, перестает нами управлять. Конечно, терапевтический эффект не зависит напрямую от умения рисовать. Но если человек не рисовал в детстве, во взрослом возрасте взяться за краски ему уже мешает установка, барьер. Я не умею рисовать. Способность лечить себя через творчество, которое интуитивно владеет каждый маленький ребенок, с возрастом может утратиться. Берегите эту способность. Предоставьте ребенку возможность рисовать. В жизни в любом случае пригодится. После этого вывода закономерно возникает вопрос, а как учить ребенка рисовать? Совершенно не обязательно водить каждого ребенка в художественную школу, особенно если он сопротивляется. Играйте дома с красками, с цветом и формами. Для начала можно просто смешивать разные цвета и удивляться полученному результату. Можно даже без бумаги в стаканчике с водой. Капнули синей краски, размешали, посмотрели. Капнули красной туда же. Размешали, посмотрели, как изменился цвет. Можно поиграть с градиентной заливкой, поставив в ряд десяток прозрачных пластиковых стаканчиков. В первом пусть вода останется нетронутой. Во втором стаканчике помойте кисточку, предварительно набрав на нее красной краски. В третьем стаканчике это действие повторите два раза. Дважды наберите краску и дважды промойте. Вода станет чуть ярче, чем в предыдущем стаканчике. И так далее, увеличивая концентрацию краски в каждом последующем стаканчике. Полюбуйтесь вместе с ребенком полученным цветовым переходом от прозрачного до насыщенно-алого. Если проводить эти эксперименты с окрашиванием воды в ванной, в самой ванне, снимается страх все разлить и испачкать пол. Следовательно, можно играть смелее. Поменяйте местами стаканчики и предложите ребенку снова расставить их по порядку, от светлого к темному. Можно сделать радугу. Берем 7 стаканчиков по количеству цветов радуги. Объем воды в них должен быть примерно одинаковый. В каждом намешайте соответствующий цвет. А теперь вспомните реальную радугу. В ней нет резкой границы между тем или иным цветом. Один цвет переходит в другой постепенно. Вот и вам нужно создать эту постепенность. Берем еще стаканчики, но уже пустые. Ставим по одному между стаканчиками с подкрашенной водой. А теперь в каждый пустой стаканчик отливаем треть общего объема из стаканчика, что стоит справа, и стаканчика, что стоит слева. Вот смотрите. Слева стаканчик с красной водой, справа с оранжевой. В пустой стаканчик наливаем часть 1/3 красной воды и часть 1/3. Оранжевый. Что у нас получилось? У нас получится новый цвет, цвет перехода из красного в оранжевый. Точно так же наполняем остальные пустые стаканчики и любуемся плавностью цветового перехода. При наличии времени, желания и пустых стаканчиков можно раздробить процедуру. Воды в каждом стаканчике станет еще меньше, а цветовой переход станет еще плавнее. Снова поменяйте стаканчики местами и предложите ребенку восстановить правильный порядок. По окончании смелых экспериментов остается только помыть ванну и искупать в ней ребенка. Кстати, однажды я сделала для себя открытие об определенной выгоде совмещения развивающих занятий с ключевыми моментами режима. Опыты с водой в процессе купания, чтение и полет фантазии перед сном, разглядывание географической карты за ужином, устный счет и решение математических задачек по дороге. Сон, еда, дорога и купание – это то, что случается каждый день. А значит, без специального планирования можно провести развивающее занятие. Просто купание и ужин займут чуть больше времени. Кстати, радуга в стаканчиках у нас получилась не сразу после того, как у меня возникла эта идея. Потому что у Сашки, моего младшего, спонтанно возникали свои идеи. Он хаотично все смешивал и многократно переливал. Даже не знаю, успевал ли он отслеживать, какие цвета смешивает и какие получает. Буйство красок в ванной повторялось несколько дней. Я со своими идеями отступила и просто наблюдала. Только после того, как Сашка наигрался с переливаниями, он был готов воспринимать мои предложения. И вот тогда у нас получилась радуга. Если ребенок чего-то не хочет, не настаивайте. Я не верю в пользу насильственного познания. Интересно смешивать гуашь на палитре. Особенно с белилами. Красивые оттенки получаются. Смешали? Следующий этап – подбор оттенка. Берем кусок однотонной цветной ткани и решаем задачку, какие цвета нужно смешать, чтобы получить такой же цвет, хотя бы приблизительно. Решается задачка опытным путем. Игры с линией. На листе бумаги ручкой или простым карандашом рисуется произвольная линия. Какая-нибудь витиеватая загогулина, сама себя многократно пересекающая. В этой линии можно увидеть какой-нибудь образ – остается взять цветные карандаши и дорисовать его. Вертим лист с каракулями. На 180 градусов повернули, на 270. О, смотри, вот заяц, вот его морда, а это уши. Обводим и глазик подрисовываем. Игры под музыку. Включаем музыку. Берем карандаш и рисуем эту музыку. Не образ, а линию. Какую линию нарисует карандаш под веселую музыку? под тихую и печальную, под тревожную. Попробуйте сами вместе с ребенком. В зависимости от музыки характер линии будет отличаться. Игры с формами. На листе бумаги нарисуйте цветные круги, цветные квадраты, цветные прямоугольники. Спросите у ребенка, что вокруг него имеет такую же форму. Давай прогуляемся по квартире и найдем все предметы в форме круга. Вот тарелка, вот циферблат часов, вот кошка свернулась клубком. Предложите ребенку дорисовать цветные круги на листе, превратив их в тарелку, часы, кошку. Игра развивает умение воспринимать форму предмета. Рисуем свое настроение. Какое у тебя сейчас настроение? Какого оно цвета? Какой цвет прямо сейчас тебе нравится больше всего? Какой формы твое настроение? А может, свое настроение ты хочешь изобразить в виде линии? Для меня уметь рисовать — это не только способность похоже изобразить какой-нибудь объект, но главное — способность выразить себя в рисунке. Развитие творчества. Главное — не мешать. Порой мне кажется, что лучший способ развить ребенка — это не мешать ему. Со старшим сыном я занималась с утра до вечера. Каждый день мы что-то рисовали, лепили, вырезали, клеили. Как истинный педагог, я планировала заранее, чем мы будем заниматься. И делала заготовки для творчества, искала интересные идеи в литературе и интернете. В итоге получилось так, что вся изобразительная деятельность Арсения в нежном возрасте велась по инициативе мамы и при участии мамы. Усидчивость и исполнительность при таком подходе развивались, а вот собственная фантазия не моя ребенка. Нет. С младшим сыном была другая жизненная ситуация. У меня просто не было времени, чтобы планировать и готовить все для занятий на каждый день. Зато у ребенка в свободном доступе пластилин, бумага, краски, ножницы, клей-карандаш. Ребенок как-то сам себя занимал, с удовольствием лепил, рисовал, делал аппликации. Однажды, когда мой младший сын еще посещал среднюю группу детского сада, воспитательница сказала, что Сашка — единственный из группы, кто все работы делает полностью сам. Предложенную помощь гордо отвергает, даже ножницами вырезает без помощи взрослого. Обычно родители боятся детям ножницы давать. Им только в руки ножницы дай, пойдут кружочки на шторах вырезать. Воспитательница у нас опытная, знает, что бывает в таких случаях. И тут мне стало смешно. У меня тоже на шторе в детской окошечке. Сашка вырезал. А по стенам когда-то плясала кисточка с гуашью. В ковровое покрытие втоптан пластилин всех цветов и обивка диванчика. Фломастерами разрисовано. Вот к чему приводит неконтролируемое мамой творчество. Шторы потом заменю, обои переклею. Зато Сашка с удовольствием творит по собственной инициативе. Может сложиться впечатление, что с ребенком не надо заниматься. Нет, надо. Иначе как же он поймет, зачем нужен клей, как нужно держать ножницы и пользоваться красками? Заниматься с ребенком надо. Но не надо занимать все его время. Это две крайности. Гармоничное воспитание – это путь середины, постоянный поиск баланса. Показали-рассказали, сформировали представление и отошли в сторону, предоставив возможность самостоятельно осваивать. Для себя я сделала вывод, что лучше всего творить рядом с ребенком. Пусть каждый выполняет свою работу. Знаю за собой скверную особенность лезть советами и исправлениями как лучше. Поэтому предпочитаю сразу занять свои руки, чтобы не мешать ребенку. Второй плюс параллельного процесса у ребенка есть перед глазами образец деятельности. Он смотрит как можно и делает так же или по-своему. В творчестве ребенка главное не результат, а процесс. Ребенок может в одном рисунке прожить целую жизнь сказочного персонажа. Начнет с зеленой запятой, а она станет дракончиком. Дракончик вырастет большим и однажды встретит противника, злого дракона. Они будут биться много дней и ночей, теряя в бою то голову, то хвост, которые, конечно, опять отрастут, ведь драконы-то волшебные. Луна будет сменять солнце, а потом все накроет черная туча и прольется дождь до такой силы, что настанет настоящий потоп. И если в этот момент взрослый начнет ругаться, что ребенок налил много воды на рисунок и вообще зачем-то все черным цветом некрасиво замазал, то ребенок отвлечется от процесса и не успеет спасти и подружить своих драконов. Результатом Сашкиной лепки часто был грязно-серый пластилиновый комочек. Зато в процессе вылепленный персонаж менял свой облик и позы раз 10, не меньше. Путешествовал по всей квартире, знакомился с игрушками, попадал в разные переделки, в том числе в прямом смысле слова, терял и вновь обретал конечности. А потом герой уставал от приключений и сворачивался в грязно-серый комочек. Не спрашивайте маленького ребенка, что он нарисовал. Он, может, вообще не рисовал что-то конкретное. Ребенок рисовал свое настроение, свои эмоции. Но объяснить он вам этого не сможет. Трехлетние дети, когда берут в руки кисти, не заморачиваются над композицией и сюжетом. Спонтанное, аутентичное рисование. Цвет, какой приглянулся. Линия, куда рука повела. Они не просто рисуют изображение, они проживают процесс, гармонизируют свое внутреннее состояние. Например, мальчик Рома в период адаптации к садику каждое утро молча закрашивал несколько листов черной гуашью. И только после этого в его рисунках появлялись другие цвета. На лице — живые эмоции, а в поведении — желание общаться. Эту способность к самокоррекции можно нарушить, если ребенка каждый раз спрашивать: «И что же ты нарисовал?» Ребенок задумается. Ребенок решит, что рисовать надо обязательно что-то. И будет рисовать стандартные домики с крышей и треугольником. И где только современные дети видят такие крыши. Елочки из трех треугольников, солнышки с лучами, все как у всех. И ничего общего с творчеством и самовыражением. Не спрашивайте у малыша, что он нарисовал. Он сам расскажет, когда на рисунке будет конкретный образ. Если очень хочется, можно осторожно высказать предположение. А вот это мне кажется похожим на слона. Не оценивайте результат. Любуйтесь процессом. Раскраски убивают творчество? Я неоднократно сталкивалась с мнением, что раскраски убивают в детях творчество. Ужас, ужас! Никогда не давайте детям раскраски. Такой-то, такой-то ведь стал гениальным дизайнером только потому, что его родители не давали ему раскраски. Нагнетают напряжение в каком-нибудь очередном посте популярной мамской группы в социальной сети, прилагая для убедительности фото такой-то Такойтовича. «Ужас, ужас!» — думает молодая мама. «А я вчера как раз купила новую раскраску». И идет ее выкидывать. Но по дороге к мусорной корзине успевает прочесть на задней стороне обложки, что это особая раскраска, специально адаптированная для самых маленьких, что она помогает им получить первые художественные навыки. А может, не выкидывать? Как же ребенок без художественных навыков? Я сейчас не над вами иронизирую, дорогие слушатели. Это я себя вспоминаю, какой была 14 лет назад. Соцсетей тогда еще не было, информации поступало меньше. Но все равно приходилось выбирать, кому прислушиваться, за чьим мнением следовать. Так вредны раскраски или полезны? Как разобраться в море противоречивой информации? Отвечаю. Задавать себе вопросы о целесообразности. Мои цели. Цель раскраски. Совпадает ли моя цель с целью раскраски? Как еще я могу достичь этой цели? Раскраски не убивают творчество. В большинстве своем они его просто не развивают. Бывают исключения. Раскраски с элементами творчества. Тут раскрась, а тут придумай и дорисуй. У раскрасок другая цель. Тоже, кстати, немаловажная. Развитие моторики. Перед ребенком ставится конкретная задача аккуратно раскрасить рисунок, не выезжая за контур. Проводя линию, нужно вовремя затормозить карандаш или кисточку. Маленькому ребенку это не так-то просто. Еще более строгая задача – раскрасить по образцу. В этом случае нужно сопоставить деталь на рисунке с деталью на образце, в цвете, и подобрать подходящий цвет, а это уже развитие мышления. Если ребенок творческий, он даже простые задачи решит как-то по-своему. Раскрасит по образцу, а потом обязательно что-нибудь от себя дорисует. Или включит творчество еще раньше. Раскрасит совсем не по образцу, а так, как ему нравится. Если упрекать раскраски в убиении творческого начала, тогда и прописи заслуживают такого же приговора. Разница в том, что от прописей никто и не ожидает развития творческих способностей. Все понимают, что это подготовка руки к письму. Если я хочу подготовить руку ребенка к письму, если я хочу развить координацию движений его рук, то прописи и раскраски нам очень даже подойдут. А можно ли подготовить руку к письму другими способами? Конечно. Свободное рисование тоже тренирует этот навык. Чем чаще ребенок будет рисовать, чем увереннее будет держать карандаш в руке, тем легче ему будет освоить письмо. Бонус при свободном рисовании – развитие творчества. При условии, что ребенок много и с удовольствием рисует, аккуратно прорисовывает мелкие детали, без прописей вполне можно обойтись до самой школы. Хорошо тренирует руку рисование различных узоров, орнаментов, где требуется выводить повторяющиеся элементы. Без раскрасок тоже можно обойтись. Что касается первых художественных навыков, то и их можно получить в свободном рисовании. Первый художественный навык – координация движений своей руки. Для этого предоставьте ребенку поверхность, на которой можно красить. Краски, конечно, и то, чем эти краски он будет наносить. Красить можно кисточкой, валиком, поролоновыми губками и даже пальчиком. Если ребенку больше нравится красить не чистый лист, а лист с картинкой, предложите ему раскраску. Это не ужас-ужас и вреда не принесет, а творчество пусть развивается в другой деятельности. Мне приходилось слышать: давая ребенку раскраску, мы загоняем его в рамки. А кто сказал, что рамки — это плохо? Рамки ограничения вообще-то важны. Важно только, чтобы они были адекватны. Ситуация полного отсутствия ограничений так же вредоносна, как и ситуация полного отсутствия свободы. Поэтому лично я говорю раскраскам «да», но чаще организую свободное рисование. Детское творчество и границы дозволенного. Развивая в ребенке творчество, нельзя забывать про дисциплину, про четкие рамки «можно, нельзя». Рамки не должны быть очень узкими, иначе не будет пространства для творчества. Но если совсем без рамок, то получится эдакий свободный художник, не способный встроиться ни в одну даже более-менее гибкую систему, не умеющий соблюдать регламенты, договоренности, не считающийся с другими людьми. Творчество — это ведь не только рисунок или аппликация. Творчество — это еще и глобально. Отношение к работе, к людям, к жизни. Кроме буйной фантазии «я так вижу», должно быть понимание, что ты не один в этом мире и даже не центр вселенной. Он все-таки сделал это. Сашка подстриг драцену. Каждый листочек укоротил ровно на 2/3. Я несколько раз успевала перехватить ножницы, но в какой-то момент не уследила. Вот есть у Сашки стремление переделать этот мир по собственному вкусу, потому что он лучше знает, как все должно быть. А еще он прилепил наклейку на дверь в спальню. Нарушение моего эстетического комфорта осложнилось комментарием: «Мама, это тебе подарок». Подарок нельзя просто так взять и отодрать, это заденет чувство дарящего. Благодарю за подарок и спрашиваю разрешение перенести наклейку на холодильник, аргументируя тем, что на кухне я провожу больше времени, чем в спальне, а значит, буду дольше любоваться подаренной наклейкой. Внешний вид холодильника наклейка не испортит. Она гармонично впишется в компанию десятка магнитов, других наклеек и записок-напоминалок. Как-то подозрительно тихо в детской вот уже целых 10 минут. Прихожу в комнату, а там Сашка раскрашивает ножку стульчика из необработанного дерева гуашью в черный цвет. К этому моменту другая ножка была уже красного цвета. Когда ко мне вернулся дар речи, я смогла выдохнуть. «Саша, ты зачем?» Саша невозмутимо продолжал свою деятельность, бросив проясняющий комментарий: «Чтобы было красиво». Есть закон: что не запрещено, то разрешено. С этой точки зрения ничего предосудительного Сашка не сделал. Я ведь его не предупредила, что нельзя раскрашивать мебель. Почему-то упустила из виду, что такое возможно. У слов «творчество» и «натворил» один корень. Я понимаю, что 15 минут на стандартном А4 под присмотром, да еще при наличии четкой инструкции образца, это еще не творчество. Творчество — это когда материалы в свободном доступе, вдохновение и полет фантазии. Но без рамок такого можно натворить. Я устанавливаю рамки. Сашка может рисовать даже на стенах, но только в своей комнате и только над своей кроватью. У Сашки там какое-то время была самодельная аппликация из сов, деревьев и мотоциклов. Он может при желании заклеить наклейками весь свой стол, но только свой. На стол Арсения он не имеет права покушаться. Это уже не Сашкина территория, а чужую территорию надо уважать. На взрослую территорию, спальня, мой рабочий кабинет, Даже просто заходить с карандашами, мелками, пластилином, клеем, игрушками, едой, напитками нельзя. Жесткое табу. Я очень ценю порядок и чистоту на своей территории. Я готова мириться с пластилином на комоде в детской, это нельзя убирать. Сашка вылепил и разместил там важные знаки. Кормить динозавров запрещено. И осторожно, динозавры. Я лояльна куче камней в углу детской комнаты, это его сокровище. И толстая сучковатая палка, торчащая из ящика с игрушками, не вызывает у меня раздражения. Сашка меня предупредил, что это меч джедая. Но на взрослой территории все должно быть так, как мне нравится. Это зона моего комфорта, в которой даже декоративные подушки на кровати должны лежать в строго определенном порядке параллельно линии стены. Вот так в отдельно взятой квартире уживаются детское творчество и мамина педантичность. Растить полиглота. Тенденция к раннему изучению иностранного языка вполне понятна. С одной стороны, родителями движет желание, чтобы ребенок владел иностранным языком, ведь это откроет для него новые возможности. А с другой, возникает желание, чтобы это знание ему как-то полегче далось. Есть опасение, что если опоздать, то выучить язык будет очень сложно. Собственные сложности проецируются на ребенка. Я вот в школе учил, потом в институте учил, потом на курсах учил. Да так и не выучил. Но, скорее всего, проблема не в том, что вы начали изучать язык в позднем возрасте, а в том, что при такой методике преподавания, какую использовали в наших школах, его действительно сложно выучить. Секрет успеха при изучении иностранного языка в потребности и частоте использования. Невостребованные знания забываются. Выучил, сдал, забыл. Одной из функций гиппокампа является забывание информации. Это обусловлено тем, что гиппокамп фильтрует информацию и выбирает, что нужно сохранить, а что можно забыть. Если взрослый начинает учить язык из состояния очень сильной личной мотивации, если будет регулярная языковая практика, то и успех неизбежен. Если ребенка начинают обучать без его личной заинтересованности и без регулярной практики, по традиционной системе 2 урока в неделю, то успех весьма сомнителен. Какие-то слова помнить будет, но не заговорит. А вот если погрузить ребенка в языковую среду, например, увезти в другую страну и устроить на месяц в интерактивный детский сад, то ребенок заговорит. Но, увы, вернувшись домой и оставшись без языковой практики, он быстро забудет все приобретенное. Я за естественность в развитии. Если у ребенка родители разных национальностей, и родной язык мамы не является родным языком папы, то иметь 2 родных языка для ребенка – это естественно. Мама говорит с ребенком на одном языке, папа на другом. В результате ребенок осваивает одновременно 2 языка. И заметьте, это происходит естественным образом в ежедневном общении. Если мама и папа разговаривают дома на одном языке, но семья живет в другой стране и за пределами дома ребенок слышит другую речь, то велика вероятность того, что 2-й язык он тоже будет понимать. И это тоже естественно. Если у этого ребенка будет местная няня, которая общается с ним только на местном языке, ребенок, когда заговорит, будет общаться с родителями на одном языке, а с няней на другом. И это естественно. А вот если семья живет на родине, и никто в ближнем и дальнем, на улице, окружении не говорит с ребенком на иностранном языке, если родители сами владеют только одним языком, то учить ребенка в этих условиях иностранному языку неестественно. Исключение, если иностранный язык активно начнут учить родители, ребенок за ними подтянется. У него не возникнет барьер выучить язык очень сложно, если перед глазами будет успешный пример близких ему людей. Особенно не рекомендуется учить иностранный язык с ребенком, у которого есть серьезные логопедические проблемы. Это ведь не просто так, а сбой в центральной нервной системе. Если есть сбой, то логично помочь, а не нагружать дополнительно. Развивающий потенциал воды. Исследование свойств воды начинается с самого нежного возраста и заканчивается только тогда, когда познавательный интерес устремляется в какую-то другую сферу. Начинают все примерно одинаково, шлепая ногами или руками по поверхности воды. А потом можно прийти к изучению влияния информации на структуру воды. Или захочется провести исследование, как структурированная вода влияет на организм человека. Или как намагниченная вода воздействует на всхожесть семян. или как изменится моя внешность и мое самочувствие, если я стану выпивать по 6 чашек воды ежедневно с фотоотчетом в Инстаграме или еще что-нибудь. Исследований научных и псевдонаучных на самом деле столько, что вода представляется просто кладезем загадок и открытий. Между тем, что может быть доступнее воды? Большинству из нас для встречи с водой стоит только повернуть вентиль. Дети как будто интуитивно чувствуют развивающий потенциал воды, поэтому с удовольствием играют с ней. Я еще не встречала ребенка, который не любил бы игр с водой. Подозреваю, что такие дети есть, но это скорее исключение из правил. Чему вода может научить дошкольника? Кроме того, что ее можно пить и можно вымокнуть, если попасть под дождь или залезть в воду. Самые первые эксперименты с водой у нас случались во время купания. Утонет, не утонет, поплывет, не поплывет. Лейка, например, вела себя очень загадочно. Сначала плавала, а потом погружалась в воду. Почему? Что с ней происходит? Не сразу, но ребенок делает открытие, что лейка тонет, когда заполняется водой, а вода заливается через отверстие. Пластиковая бутылка из-под питьевого йогурта ведет себя так же. Причем с бутылкой еще интереснее. Можно сделать так, что она будет плавать вертикально, если заполнить ее водой не полностью. Когда бутылка погружается в воду, вверх всплывают пузырьки. Буль-буль-буль. Так из нее выходит воздух. Мы тоже так можем. Если опустить голову в воду и постепенно выдыхать, то тоже получится буль-буль-буль. Еще можно дуть в воду через соломинку. Отличные получаются пузырьки. Воздух почему-то всегда поднимается вверх. Ни один пузырек в воде не остался. А дело-то оказывается в том, что воздух легче воды. Поэтому пока бутылка наполнена воздухом, она и не тонет. Чтобы сделать бутылку непотопляемой, надо исключить попадание воды внутрь. Закручиваем бутылку пробкой, получился поплавок. Можно с силой погрузить его на дно и даже какое-то время удерживать там. Но стоит убрать руки, как он резво выскакивает на поверхность воды, вызывая у ребенка хохот. Силиконовые формочки для выпечки кекса. Как думаешь, поплывут или нет? Поплывут. А если мы их заполним водой? Утонут. Проверяем гипотезу опытным путем. Разговариваем о лодках, при каких обстоятельствах они будут плыть, а при каких утонут. Резиновый шарик поплывет или утонет? А если его надуть? А если его наполнить водой? А если в него положить десяток монет? А если в него положить монеты, а потом надуть? Гантели полкилограмма в воде тонут. А что, если примотать скотчем гантель к бутылке поплавку? Гантель будет плавать на поверхности или утянет поплавок на дно? А вот возьмите и проверьте. Поролоновая губка не тонет. Если под водой начать ее выжимать, в разные стороны разбегаются пузырьки. Значит, в губке был воздух. Рассматриваем пористую структуру губки. Ага, понятно. Вот эти поры и были заполнены воздухом. Достаем губку, с нее бежит вода. Выжимаем. Ой, как много воды! Откуда там вода? Все просто. Вода заполнила поры. Выжатая губка вновь принимает прежнюю форму. Поры заполнились воздухом. Проверяем. Губку погружаем в воду, выжимаем, вверх бегут пузырьки. Намокшая губка тоже плавает, но уже чуть ниже поверхности воды. Интересно ведет себя в воде носовой платочек, не бумажный, тканевый. Пока сухой, он держится на поверхности, а как только намокнет, опускается на дно. Почему? Если поднести натянутый платочек близко к глазам, то выяснится, что через него все видно. Я тебя вижу, а ты меня? Мы видим друг друга через мельчайшие отверстия, оставшиеся при переплетении нитей. Сначала эти отверстия были заполнены воздухом, потом платочек держался на плаву. Постепенно вода вытеснила воздух, и платочек утонул. В подтверждение этих слов я резко погружаю в воду другой, пока еще сухой платочек. Вверх поднимаются несколько крошечных пузырьков воздуха. После этого эксперимента резонно спросить: «Как думаешь, какому человеку легче плыть, голому или в одежде?» «Конечно, голому. Одежда намокает и тянет вниз». Развлечений в ванне хоть отбавляй. Отправляясь купаться, мой ребенок спрашивал, что мы сегодня будем топить. Чаще сам предлагал, но не все его предложения принимались. Например, я отказалась топить телефон, пульт от телевизора, радиоуправляемую машинку. Если я отклоняла предложение, то обязательно объясняла, почему. но перед этим спрашивала у ребенка, что произойдет с предметом в воде. Какая у тебя гипотеза? Деревянная самодельная машинка, выкрашенная гуашью. Поплывет или утонет? Поплывет, потому что она из дерева, а дерево не тонет. Но я против экспериментов с этой машинкой по другой причине. Гуашь. Для наглядности объяснения своего отказа иду на минимальную жертву. Осторожно капаю на колесо. С колеса на раковину стекает черная капля. Вода растворяет гуашь. Что будет, если всю машинку поместить в воду? Гуашь течет, и вода в ванне окрасится. Нет, дорогой сыночек, я тебя хочу помыть, а не запачкать еще сильнее. Хотя, а что, если мы поместим машинку в прозрачный пакет для бутерброда с застежкой? Пакет не пропускает воду. Вода не контактирует с краской. Машинка в пакете плавает. А давай мы телефон в такой же пакет положим и искупаем. Телефон тяжелый, он утонет. Прорывается мой страх потери телефона. Гипотеза верна. Телефон в герметичном пакете не намокнет. Но мой страх имеет в основе иррациональное предположение «а вдруг?». Это в мультсериале и комиксах. Черепашки-ниндзя хорошо плавают. Игрушечные черепашки быстро идут ко дну. Но так жаль топить любимых персонажей. Вспоминаем про бутылочку-поплавок. У нас есть еще одна такая. Если скрепить их вместе с помощью скотча, получится плод для черепашек. И для людей так можно плод сделать? Можно. Я потом покажу тебе фотографии таких плотов. Только они из больших бутылок сделаны. Любимое развлечение – игры с брызгалками и лейками. Вода имеет свойство вытекать из отверстий, а под давлением она будет вытекать быстрее. Брызгалки мы делаем из пластиковых бутылок, из полиэтиленовых пакетов, из двух стаканчиков. Один вкладывается в другой, а нижний имеет дно с отверстиями, сделанными иголкой. Вне ванной комнаты можно продемонстрировать важнейшее свойство воды – способность испаряться. Если оставить стакан с водой у батареи центрального отопления, то через день выяснится – воды стало меньше. Для наглядности делаем отметки уровня воды. Еще интереснее – растворить в воде соль, а потом выпаривать воду до образования залежей соли на дне стакана. Можно даже вырастить соляной кристалл, если опустить в стакан с насыщенным раствором ниточку с привязанной к ней крупинкой соли. Все опыты я обычно придумываю из состояния внутреннего ребенка. Возникает азарт. А что будет, если? А что будет, если стакан, наполненный водой, накрыть листком бумаги и перевернуть? Неужели правда вода останется в стакане? А если вместо бумаги использовать картон? А что будет, если обычные гвозди держать в воде? На какой день они заржавеют? А в соленой воде они будут ржаветь? Быстрее или медленнее? А соленая вода замерзает? А сладкая? Пожалуй, лучшее, что можно сделать для развития внешнего ребенка, вашего сына или дочери, это активировать любопытного внутреннего, то есть вас самих. Что же это выросло? Мы едим черешню. Косточки выплевывай. В очередной раз напоминаю ребенку. Не потому, что он забывает, а потому, что есть у меня такая привычка говорить «косточки выплевывай», когда я ставлю перед ребенком тарелку с какими-нибудь фруктами. Речевой автоматизм. Подозреваю, что в этот момент во мне начинает говорить мамин интроект. Это мне в детстве всегда так говорила мама. Это я в детстве имела способность уплетать сливы вместе с косточками. У ребенка эта фраза вызывает раздражение, но он дипломатично, не знаю, сознательно или бессознательно, сливает это раздражение на черешню, возмущаясь. И зачем только в черешне косточки нужны? Без них бы лучше было. А ведь мог бы сказать: «Мама, хватит мне каждый раз про это говорить. Надоело». Косточки нужны. Это семена, из которых может вырасти новое дерево черешни. Как это? Переспелые плоды черешни опадают на землю. Мякоть съедят гусеницы или птицы склюют, а косточка останется в земле. При благоприятных условиях она прорастет, пустит корни, и вверх потянется молодой побег. С годами он превратится в хорошее деревце, на котором тоже будет расти черешня. А давай тоже посадим. Не дожидаясь моей реакции, Сашка идет зарывать семена в землю рядом с фикусом. Чуть позже он зарыл туда семена, изъятые из лимона, апельсина, мандарина, фиников и яблока. Каждый день заглядывал. Никаких ростков. Разочарование. Маленькому ребенку трудно ждать, хочется увидеть результат своих действий. говорю. «Саш, думаю, что еще рано. Вдруг им нужно для прорастания несколько месяцев. Надо еще подождать. И потом, не все семена бывают жизнеспособными. Спроси у бабушки. Всегда есть такие, что всходов не дают. Она, когда морковку или свеклу сажает, всегда в одну лунку несколько семян закладывает. Если одно из них прорастет, уже хорошо». «А давай расковыряем и посмотрим, есть там росток или нет», — предлагает Сашка. «Мне не очень нравится эта идея, потому что есть риск повредить росток при выкапывании. Давай подождем». «Раз уж возникла такая тема, надо найти более наглядный способ наблюдать за прорастанием семян. Поэтому покупаю пакетик семян подсолнечника. Эти семена мы не сажаем в землю, а выкладываем на слой влажной ваты. Еще одним слоем укрываем сверху. В любой момент можно приподнять вату и посмотреть, что происходит с семенами. Важно только следить, чтобы вата оставалась влажной. Вот семена набухли, вот у некоторых оболочка треснула, вот проклюнулся росток, вот из него сформировался корешок». Мы так увлеклись наблюдением за семенами подсолнечника, что забыли про фикус, а под ним появились какие-то зелененькие ростки. И что же это у нас выросло? Открываем энциклопедию комнатных растений. Есть у нас такая, и в ней не забыли рассказать про финики и цитрусовые. И как я раньше не догадалась посмотреть в ней сроки прорастания семян. Сравниваем изображение на страницах книги с тем, что выросло. Однозначно не финиковая пальма. Однозначно не яблоня. Цитрусовое нечто. Листья цитрусовых имеют различные по величине и строению крыловидные придатки в основании листа. Или не имеют. У лимона нет крылаток. А вот у того, что выросло у нас, крылатки есть. Значит, точно не лимон. Методом исключения остаются мандарин, апельсин или грейпфрут. Но окончательный вывод делать рано. Подождем, пока вырастет еще парочка листьев, а форма крылаток станет более определенной. В этой же энциклопедии Сашка подсмотрел, что из косточки можно вырастить авокадо. На следующий день из продуктового магазина мы выходим с тремя авокадо. А вдруг не все прорастут? Ребенок интегрировал полученный опыт. Тема прорастания семян занимала нас довольно долго. Мы искали семена у всех растений, которые нам встречались на прогулке или на обеденном столе. Семена помидоров, огурцов, земляники, киви, граната и даже банана. Раньше я не задумывалась, что внутри банана тоже, оказывается, есть семена. Такие маленькие черные точки, заметные у очень спелых бананов. Семена клена, березы, акации, липы, тополя, сосны — у всех разные формы. И очень интересные приспособления для распространения. Тополиный пух, вертолетики клена, чтобы ветер подхватывал и уносил подальше от родительского дерева, помогая растениям заселять новые пространства. Следующим открытием было то, что не всегда растения размножаются семенами. Есть и другие способы. Например, отводка. Для наглядности мы брали веточки от фикуса и держали их в воде до появления корней, а потом подсаживали их в землю к растению-родителю. Наши цитрусовые мы пересадили в отдельные емкости. После пятого листочка стало очевидно, что это два мандарина и один апельсин. Затем в экспериментальном саду одна за другой стали проклевываться зеленые стрелки новорожденных финиковых пальм, а авокадо проросло только одно. О важности общения. Эксперимент с горохом. Мои мальчишки ссорятся. Такое бывает. Потом мирятся. Но в недолгий период ссоры они громко кричат и обзываются. «Дурак! Сам дурак!» Мы тоже с братом в детстве одаривали друг друга такими комплиментами, пока однажды мама вскользь не заметила. «Интересно, если наши дети дураки, то кто тогда мы с папой?» После этого я перестала обзываться, а у брата отпала необходимость отвечать мне этими же словами. Но такие логические цепочки и причинно-следственные связи выстраиваются не у всех детей. Вспомнился мне один эксперимент с проращиванием семян, когда семенам, растущим в одном горшочке, постоянно говорили ласковые слова, а в другом — ругательные. В итоге одни дали хорошие всходы, а другие загнили. Рассказываю про этот эксперимент детям. Покупаем семена гороха. Раскладываем по двум плошечкам с влажной ватой. Расставляю плошки по разным комнатам и комментирую. Эта плошечка будет стоять у меня в комнате. Я каждый день буду говорить семенам ласковые слова. А эту я в вашей комнате оставлю. И пусть семена ваши ругательства слушают. Вот и посмотрим, какие прорастут, а какие сгниют. Наблюдаю на Сашкином лице смятение и тревогу. Потом обнаруживаю обе плошечки на подоконнике в моей комнате. Возвращаю одну обратно в детскую. Через несколько минут ловлю Сашку, который, крадучись, опять несет плошку ко мне на подоконник. «Мама, мне их жалко, пусть они тоже прорастут». У Сашки в этот момент такое умильно-трогательное выражение лица, что я ощущаю крайнюю негуманность эксперимента. Вношу свое предложение. «А может, вы в своей комнате ссориться перестанете? И тогда вашим семенам тоже будет хорошо и комфортно». Ссоры в период эксперимента хоть и реже, но все-таки случаются. Сашка, распалившись, кричит: «Да ты дурак!» А потом бежит к чашке с семенами и просит прощения, наговаривая много хороших слов, чтобы перекрыть полученный семенами негатив. Через 5 дней Сашка обрадованно сообщает, что семена проросли. Действительно крепкие зеленые ростки. Я вспоминаю, что в моей комнате на подоконнике тоже есть семена и иду их проверять. Они, вопреки ожиданиям, только слегка набухли. Упс. Да я же нарушила условия эксперимента. Забыла говорить семенам каждый день приятные слова. Я вообще про них забыла. Только пару раз подлила воду, когда другие цветы поливала. И в комнате этой практически не находилась. Никакого общения с семенами, ни целенаправленного, ни опосредованного. У меня моментально родилась аналогия про детей, растущих в условиях депривации, отсутствия общения. Хуже временной негативной реакции может быть только полное равнодушие. Поэтому иногда дети сознательно ведут себя плохо, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. Пусть отругают, зато вспомнят, что я есть. А еще вспомнились откровения одного уже взрослого мужчины. Его мама практиковала один единственный метод наказания — игнорирование. «Представляешь, — делился он, — мама тебя целый день не замечает. Ты ходишь, разговариваешь с ней, дергаешь за подол, пытаешься заглянуть ей в глаза, а она как будто не видит тебя и не слышит, как будто тебя вообще нет. И казалось, это никогда не кончится. Я тогда думал, что лучше бы она меня побила, чем так наказывать». Разговаривайте с ребенком. Разговаривайте чаще. Когда сердитесь, устали, грустите, озабочены проблемами, все равно разговаривайте. Расскажите о том, что чувствуете, о чем беспокоитесь. Ребенок поймет. Только не замыкайтесь, не молчите. Без общения даже горох плохо растет. Тренинг достижения цели для 4-летнего ребенка. Свеча стоит на столе для создания настроения. Я люблю зажигать свечи, а Сашка любит их задувать. И вот он дует, дует, а огонь продолжает гореть ровным пламенем. Огонь за стеклом стаканчика подсвечника. Во взрослой жизни тоже можно такое увидеть. Действие не приносит желаемого результата, а человек продолжает упорно делать то же самое. Нет, чтоб тормознуть и подумать. И как бы так Сашке не прямо сказать про ошибку, а намекнуть, что ли? «Александр, ты хочешь сдуть со стола стаканчик?» «Нет, я хочу задуть свечку». Странно. Хочешь задуть свечку, а дуешь на стаканчик. Работа мозга запущена. Санька поднимается на носочках и прицельно дует сверху. Огонь погас. На сей раз мой сын не оставил ему шансов. Игра увенчалась успехом, а успех хочется повторить. Сашка требует снова зажечь свечу. А во мне уже проснулся то ли черт, то ли специалист по раннему развитию. И я ставлю горящую свечу далеко от края стола. Сашке приходится подтянуться на руках и лечь животом на стол, чтобы задуть ее. Еще? Окей. Только свечка на открытой полке. Недолго думая, Сашка притаскивает табурет, залезает, дует. Вуаля! А я снова зажигаю свечу и переношу на холодильник. И двигаю подальше от края. Высота табурета теперь не спасет ситуацию. Садистка-мама злорадно потирает руки. Придумала такие непосильную задачу. «Ого!» — на секунду замирает Санька. А потом с табурета перелезает на край раковины, откуда близко до холодильника. Вот теперь замираю я. Держась одной рукой за шкафчик над головой, я уже готова ловить ребенка, подтягивается на носочках и второй рукой двигает к себе стаканчик со свечой. Сначала берет его сверху, но огонь жжет ладонь. Сашка одергивает руку, я уже решаю, что сейчас он отступит, но нет. Аккуратно берет стаканчик сбоку, он уже нагрелся, медленно, сосредоточенно опускает до уровня груди и дует на огонь. Цель достигнута. В условии не оговаривалось, что руками брать нельзя. Улыбка до ушей, ликование во взгляде и просьба: «Мама, сними меня отсюда». «Еще хочу». «Александр, ты прошел самый сложный уровень. Я не знаю, что можно придумать еще сложнее». «Можно еще прятать, чтобы я сначала искал, а потом доставал и задувал». «Какая прелесть! Мне бы его увлеченность и настойчивость в достижении цели». «А ведь тут есть еще и элемент творчества. Он сам придумал усложнение игры». Как с нами география обедает? Над обеденным столом у нас висит географическая карта. Сначала просто не нашлось для нее места, так как стены в комнате заняты рисунками. А потом оказалось, что кухня — это как раз то, что надо. Повесили бы мы карту в коридоре, ходили бы мимо нее. Повесили бы над кроватью, спали бы под ней, и нам бы снились географические сны. А так, сидим, едим, рот занят, но мозг-то свободен. Можно не кашу в тарелке разглядывать, а карту. Между делом, между первым и вторым, можно выучить названия материков, стран и их столиц. Тем более, что гастрономия имеет прямое пересечение с географией. На столе у нас бананы. Бананы из Эквадора. А где у нас Эквадор? А какой там климат? А как к нам бананы из Эквадора попали? На самолете океан пересекли? Или плыли по океану? Удивительно, такой маленький Эквадор стал крупнейшим поставщиком бананов. А это японская лапша. Где у нас Япония? Что еще любят есть в Японии? Лазанья — итальянское блюдо. Вот Италия. Греческий салат. Находим Грецию. Гречка. Вот гречка в Греции не растет. Хотя название и порождает такое предположение. Растет гречка, то есть гречиха, в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Какие это страны? А в России растет гречиха? Растет, но не везде, а только там, где климат подходящий. Каждый продукт на столе облачается в свою историю. У простой булочки непростая история. Испек ее местный пекарь, но где он взял для этого муку? Как и где делают муку? А еще в составе есть сахар. Как делают сахар? А какой сахар использовался? Тот, что сделан из сахарной свеклы, или тот, что сделан из сахарного тростника? Где растет сахарный тростник? А вы знаете, как делают сахар? Булочка с шоколадной посыпкой. Как делают шоколад? Из какао-бобов? Где растут эти какао-бобы? Почему булочка называется французская, если ее испекли на местном хлебозаводе? Почему этот чай называют английский, если в Англии чай не растет? Никогда прежде до этого вопроса, заданного детьми, меня не интересовала колониальная политика Англии в Индии. Даже не знаю, кто для кого больше развивающий ресурс – взрослые для детей или дети для родителей. Каждый третий вопрос моих сыновей побуждает меня обратиться к справочникам и энциклопедиям, после чего я осуществляю мыслительную операцию перевода полученной информации с научно-популярного на детско-понятный. Периодически карта меняется. Вместо политической появляется физическая, где обозначены самые широкие реки, самые глубокие озера, самые высокие горы и действующие вулканы. А еще нарисованы животные, обитающие на этой территории. Обед можно совместить с путешествием по карте железнодорожных путей России. Если мы сядем на поезд в Екатеринбурге и поедем до Владивостока, какие города будут у нас на пути? Какова численность населения в каждом городе? Сколько суток мы будем ехать? Меняются карты. Не меняется только местоположение карты. Самое оптимальное — над обеденным столом.